Бывали ли вы когда-нибудь в зоне отдыха между выездами номер 51 и 52 на экспресс-шоссе Лонг-Айленда в городе Хинкнентоне? Возможно? Я не знаю. Я провожу немного времени на Лонг-Айленде, но я наверняка проезжал это место. Вчера вечером водитель грузовика обнаружил мистера Ромми в картонной коробке на этом участке, мертвого. Известно ли вам что-нибудь о его смерти? Есть ли у вас предположение о том, кто бы мог убить его? Я открываю рот, чтобы сказать, как я шокирован, но снова закрываю его. Тиллинг все это время водила меня за нос. Она собирается арестовать меня за два убийства, Франка и Ромми. Так как, прерывает мои размышления Тиллинг, вы хотите сделать заявление? Хочу, тихо отвечаю я. И после этого вы от меня ни слова не услышите. Я не имею никакого отношения к смерти Ромми. Я не имею никакого отношения к смерти Франк. И я не убивал свою жену. Вот и все. А теперь давайте арестовывайте меня. Не надо так спешить. Тиллинг выключает диктофон и кладет его в карман. Официальная часть на этом закончена. А неофициальная... Думаю, вам интересно будет узнать, что благодаря Ромми с вас снимается все обвинения в смерти Франка. Что вы имеете в виду? Я уверен, что она по-прежнему играет со мной. Вы вроде бы сказали, что когда его нашли, он был уже мертв. Да. Но вместе с ним в коробке находилась видеокассета. Кто бы его ни убил, сначала убийца допросил Ромми и записал все на пленку. Господи, я шокирован. Как его допрашивали? Убийца сорвал с Ромми всю одежду, связал ему руки за спиной и подвесил его вниз головой. Ромми били железным прутом до тех пор, пока не переломали ему почти все кости и не превратили его внутренности в желе. Мне едва удается сдержаться, чтобы не вырвать, и какое-то время я не в состоянии говорить. Этого не заслужил даже Ромми. Наконец удается произнести мне. Никто этого не заслуживает, просто говорит Тиллинг. Пленку очень тяжело смотреть. И что Ромми сообщил? Что один из его дружков в отделении копировал для него все наши записи по вашему делу. Таким образом, он получил телефонный номер, который Лимон дал Понга. Вы послали запрос мобильному провайдеру на предмет получения соответствующей информации, но Ромми дал служащему взятку, чтобы получить ее раньше нас. Ромми увидел список звонков от Лимона к Франко и понял, что Франко должно быть что-то известно, поэтому он поехал в Уэстчестер и выбил из Франко правду рукояткой пистолета. Как выяснилось, Лимон несколько лет назад работал в службе безопасности швейцарской фармацевтической компании, а Франко был его охранником. По словам Ромми, Франко признался, что Лимон позвонил ему ни с того ни с сего и нанял его, чтобы тот помог ему обчистить ваш дом. Они искали посылку «Федерал Экспресс». Ваша жена неожиданно пришла домой и наткнулась прямо на них, когда они были в кухне. Лимон загнал ее в гараж и ударил ломом. «Господи!» — повторяю я. Грубое описание убийства Дженны вызывает у меня слезы. Я закрываю лицо руками и молюсь, чтобы Лимон все еще был жив. Вы знаете, на кого работал Лимон? Роми сказал, что Франко это не было известно. Франко имел дело только с Лимоном, а тот ему немного рассказывал. Андрей по-прежнему остается ключом к разгадке. Он должен знать, кто искал пакет. Что? Тиллинг пристально смотрит на меня. Простите. Вы о чем-то думали? О чем? Вы все еще не объяснили, каким образом Ромми снял с меня обвинение в убийстве Франко. Он сделал это, сознавшись в том, что Франко убил он. Ромми прекрасно понимал, что рассказ Франко скорее снимет вас с крючка, чем наоборот, поэтому он убил Франко выстрелом в затылок и записал ваше имя и адрес в его записной книжке. Неужели Ромми так сильно меня ненавидел? Я не верю своим ушам. Из-за вас его уволили. И он ожидал большую прибыль от книги о вас, над которой он работал с этим грязным писакой. У Роми были серьезные финансовые проблемы. И горные долги, и алименты, расписка ростовщику на 20 кусков. Если бы ваша невиновность была доказана, он был бы конченным человеком. Тиллинг качает головой. Бедный дурак даже верил, что его могут пригласить сниматься в кино. Но как насчет пуль? Вчера вечером вы сказали, что мои отпечатки были обнаружены на гильзах. Так и есть. Несколько недель назад Ромми забрался в ваш дом. Он нашел ваш револьвер, прикарманил патроны и заменил их патронами из собственного оружия. Их калибр совпадал. Да за каким чертом ему могло это понадобиться? И откуда он мог знать, что ему пригодятся патроны с моими отпечатками? Очевидно, Ромми любил фабриковать дела, презрительно замечает Тиллинг. Ему представилась возможность взять подходящие улики из вашего дома, и он воспользовался ею. На пленке Ромми говорит, что он также разбросал волосы и нитки из вашего дома в доме Франко, но ребята из лаборатории пока что их не анализировали.